В то время как императрица переписывалась с сибирским губернатором об Алеутских островах, она должна была внимательно следить за явлениями на противоположной юго-западной Украине, в Киеве, Запорожье и Слободской губернии. Мы видели, что в Малороссии монастыри и архиерейские дома продолжали еще владеть населенными землями, и видели, как Екатерина заботилась о скорейшем уравнении Малой России с Великою в этом отношении. В 1766 году Синод получил предложение от своего обер-прокурора Мелиссина ее императорское величество избавить соизволил духовный чин от суеты мирской и от того зазрения, в котором он долголетно находился, обращаясь в мирских попечениях. Священный Синод опытом уже самим удостоверился о блаженстве своем под державою православной своей монархини, и не соизволит ли за долг звание своего принять и просить ее императорское величество, дабы она тут же матернюю свою щедроту излияла и на духовный в Малороссии живущий чин. Ему ведомо нестроение, происходящее между духовными в Малой России, единственно по причине управляемых ими самими имений духовных, епархии с монастырями, а монастыри с церквами в беспрестанных и долголетних тяжбах судовых находятся, а потому и сами власти во взаимной вражде между собою пребывают. Все же духовные недвижимые имения с имениями мирских владельцев нескончаемые процессы ведут, и как власти по временам с места на место переходят, то судовые хлопоты даже до того простираются, что архиерей, произведенный из архимандрита, на себя бывшего прежде архимандрита противные и порицательные подает челобитные, чему особливо примеры находятся между кафедрою Киевскую и Печерским монастырем. Архиереи, архимандриты, игумены и игуменьи содержат в своих маятностях монахов городничими, то есть управителями, которые своим развратным житием беспримерные соблазны мирским людям подают и, производя ссоры с мирскими помещиками, сами в поездах предводительствуют дракам, а иногда и смертоубийству. Синод 15 сентября подал доклад, в желаемом смысле подтверждая известие о беспорядках, например, и ныне Гамалеевского монастыря архимандрит Давид по одному своему монастырю тяжебных дел до 100 объявляет. Киев был занят выборами Войта. При императрице Анне в 1735 году выборный Войт был заменен коронным. Войт Войнич был определен именным указом, но при Елисавете в 1753 году позволено было магистрату выбрать Войта, и был избран Сычевский из гренадеров лейб-компании. В описываемое время у этого Сычевского начались распри с магистратом, и 20 февраля 1766 года императрица послала киевскому губернатору Глебову указ, что надобно выбрать в киевский магистрат нового Войта, а Сычевского, по окончании его дела, если оправдается, определить на другое место для спокойствия того же магистрата. «Извольте магистрату приказать, — писала Екатерина, — выбор сделать по их привилегиям 4 кандидатов, а мы вам рекомендуем внушить им от себя, чтоб 4-м кандидатом поставили Киевской губернской канцелярии прокурора Пивоварова». Глебов внушал, но, несмотря на его внушение, Пивоваров избран не был, и киевский обер-комендант Ельчанинов в рапорте Глебову писал, что его уверяли, будто перед выборами призваны были в ратушу старшие, и через писаря Давыдовского запрещено им было подавать голоса за Пивоварова и за кого бы то ни было из великороссиян. В противном случае чиновник будет лишен чина, а мещанин выгнан из города. 23 марта Глебов был назначен сенатором, и на его место приехал генерал-аншеф Воейков, который начал тем, что собрал магистрат и все привилегированное мещанство, избирающее Войта, и перед ними изорвал их прежний выбор, приказавший собраться для новых выборов. В назначенный день, 3 августа, генерал-губернатор поехал сам на выборы. После обыкновенных переговоров между избирателями встал один магистратский член и объявил имена новых 4 кандидатов для общего всего собрания рассуждения. Но едва только он успел назвать имена, как со всех сторон послышались голоса, что выбором довольны. Эти кандидаты были Пивоваров, секретарь графа Григория Орлова Григорий Козицкий, находящийся при великом князе-наследнике камердинером, Андреевский и киевского магистрата медовый Шафар Дмитрович. А в Петербурге в военной коллегии граф Захар Чернышов должен был вести спор с запорожцами, которые жаловались, что у них отняли землю. «Ваше сиятельство, — писали запорожцы, — при заседании прошлого года августа месяца объявлять изволили, что Новосербии отданные земли войску паки возвратятся, а на поселение оных и прочих на другой стороне Днепра от Орели по границу 1714 года с турками учиненную возьмется, но ныне слышно, яко не только по ту границу, но по самую речку Самарь взять в войско земли вознамерились, что следует с немалым войску утиском, разорением и крайним недовольством. Потому, если будет по Самаре, с одной стороны, Новороссийской губернии поселения и крепости, а с другой — запорожцы, то сверх того, что поселенцы новороссийские воровством и насильным отнятием леса и прочего запорожских казаков разорять и обижать, в крепостях стоящие великороссийские команды воровства, разбои, смертные убийства чинить будут, а унять их от этого никакими мерами будет невозможно, отчего не только беспрерывные команды затруднения, но под случай и междоусобства следовать может. Войско запорожское будет иметь недовольство, ибо Самарь с землями дана ему королями польскими и утверждена государями российскими, и из запорожских рук никогда не отходила. Много там казачьих жилищ, бросить их — нестерпимое разорение. Ненадежно, чтоб хан допустил заводить крепости на своих глазах. Не лучше ли сделать так? Строить крепости, начав снизу речки Орели, отсюда по рекам Торцам к Луганчику, здесь от турок и крымцев никаких помех не будет, при тех крепостях слободы и деревни заводить легко, ибо Орель и прочие, впадающие в нее речки, лесом и водою довольны. И потому быть между запорожцами и Новороссийскую губернию межою от Днепра до Азовского моря границы 1714 года. А с другой стороны Днепру,